«Дальше надо съездить и провести разведку за бывшей бандитской пещерой», — сказал я. «По слухам, облако, в которое ездили бандиты, интереса не представляет. Маленькое оно, и ящеров в нем много. Соответственно, и нечего ехать в него. А вот глянуть, что там дальше, нам не помешает. Может, еще какой оазис найдем или чего интересного». «Когда выдвигаемся?» — по-деловому спросил Туман. «Давай завтра с утра. Собирай народ». «Сколько надо?» «Не знаю. Саныча точно. Страйка на утюге. Он у нас пока единственный бронированный». «Грузовики все в ремонте?» «Нет, кажись, КамАЗ один на колеса поставили». «Головастик нам не нужен», — ответил я. «Он тут пригодится. Я имею в виду, по типу Америкоса сели. Есть что-то?» «Мы притащили один капотник несколько дней назад. Но готов он или нет, ответить я тебе не могу. Надо у Игоря спрашивать». «Я ему сразу сказал, что эту машину надо сделать так же, как те два черных плаща были». «Ну вот, если грузовики есть такой, то и едем на нем. Утюга и Порше можно взять для разведки». «Понял тебя», — ответил Туман. «Сейчас пойду по поводу грузовика узнаю». «Пошли, я с тобой прогуляюсь», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Ну, а ты, Дим, знаешь, что делать». «Вы бы не спешили», — остудил наш пыл Дима, поднимаясь из-за стола. «А сделали бы сначала жилеты ребятам из Арканита. Да и себе тоже по фигуре. А потом бы только уже ехали. Кто знает, что вас там ждет». «Согласен», — ответил я. «Про пластилин я забыл как-то. Надо только понять, сколько нам этого арканита надо на один жилет». «А что там понимать-то?» — прогудел довольный Туман. «Если, как говорил профессор, арканит легче в 8 раз, то и бронежилет будет легче во столько же. СВД пластину из арканита тогда в пещере не взяла даже в упор. А пластина была толщиной с половину этого карандаша». Он взял со стола обычный простой карандаш и показал его нам. «Даже тоньше, кажется. Значит, и жилет надо такой же лепить, а потом тканью обшивать. Только отдельно можно пришить защиту для плеч, паха, шеи. Каску надо сделать тоже. Накладки на руки-ноги тоже можно сделать, как у хоккеистов, например. В любом случае, тут без портного не обойтись». «Хочешь пацанов по максимуму защитить?» — спросил я, когда мы уже выходили из кабинета. «Да, если есть такой материал, что ни одна пуля не берет, то и надо его использовать по максимуму. Просто спокойней и увереннее чувствовать себя будешь. А там уже и до бронирования машин доберемся. Сначала бойцы, особенно те, кто постоянно рискует своими жизнями». «Согласен с тобой», — кивнул я. «Вес такого комплекта, как я сказал, думаю, не больше 8 килограммов будет. Сверху разгрузку оденем, и все. Защиту для ног и рук сверху. Под одеждой неудобно будет. В общем, надо садиться и лепить». «Вручную замучаемся». «А у нас выбора нет», — вздохнул Туман. «Я даже представить не могу, какой тут станок должен быть. Нет, теоретически придумать что-то типа пресса можно. Но я даже не представляю, как и что делать». «Профессор сказал, что после переработки у нас будет 390 килограммов арканита», — вспомнил я его слова. «Это из того, что у нас уже на складе лежит. Да плюс сейчас еще несколько дней прошло, значит, его больше. Возьмем 0,5 тонны. Ну, 50 килограмм испортим. Еще 50 килограмм заберут строители и Игорь для сервиса. Останется 400. Даже если на одного бойца будет уходить по 10 килограммов, то мы сможем одеть сразу 40 человек. Потом постепенно будем одевать остальных». «Точно», — улыбнулся Туман. «Слушай, Валер», — воскликнул я, просияв от посетившей меня идеи. Мы как раз уже к одному из ангаров подходили, и я резко остановился. Моя личка в лице Сливы и Кирпича чуть меня не врезалась. Они тоже остановились и отошли от нас метра на три. А что, если нам по старинке, как наши мамы тесто раскатывали, скалками, сделать из листового железа макет, две половинки броника, раскатываем пластилин, потом подгоняем его, загибаем, равняем, выгибаем где надо и с помощью ножа отрезаем лишнее. Потом шарахнем все это током, чтобы он затвердел, и зашиваем в ткань. Те части бронежилета, которые не гнутся, просто пришиваем друг к другу. А для накладок на руки, ноги, плечи, паха просто возьмем манекен из магазина одежды и по нему сделаем все так же. Сказкой придумаем что-нибудь. «Точно, Саня!» — засмеялся Туман. «Надо только лепилу нормального найти. Не доктора я имею в виду». «Да ладно! Там ничего сложного нет. Ты давай тогда, знаешь что?» — я немного задумался. «Бери пацанов каких-нибудь. Пару людей, кто работает у нас в сервисе с железом. И гните его. Подгоняйте под нужные размеры. Я хоть и представляю, как выглядит броник, но его составные части — это по твоей части. Сделаем. Сегодня же займусь. А портного надо хорошего найти. И свяжись с профессором, пусть он нам для начала килограмм 100 пластилина сделает. Отправь пацанов к нему, пусть они пластилин сюда привезут. Наверняка половину сервис заберет под свои инструменты. Да и мне самому интересно, какие, например, из арканита сверла получится или диск для болгарки. Сделаем защиту сначала, а потом на разведку поедем. Хоть несколько комплектов, потом руку набьем, проще будет. Арканит все равно 2 недели в этом своем пластичном состоянии может быть, так что не засохнет. Дня за 2, думаю, слепим что-то. В общем, посмотрим. И как раз если Игорь грузовик не сделал, то закончит к этому времени. Все понял, Саш, будет сделано. Ну, тогда все. Пошли этот капотник посмотрим. Где он там? Да хрен его знает, ответил Туман и взялся за рацию. Игорь, прием. Тут я, кто это? Туман, где тот капотник, из которого я тебе сказал черного плаща сделать? В 4-м ангаре, где у нас все грузовики ремонтируют. Мы туда с Саней идем, посмотреть хотим. Там Николай старший, ответил Игорь. Он вам все по нему скажет. Понял тебя, спасибо.